Часть четвертая. Марс. Теперь, когда я умерла, я знаю все. Маргарет Этвуд. Пенелопеада. Буду ее воспевать. Юний Галеон-старший извелся уже на третий день. Подземное существование угнетало его даже больше, чем скачки, которые проводили Фламин в Третьей Курии. Там была скука в помпезных тогах. Тоги. Это в 6000-м-то году со времен Цезаря. Запутанные ритуалы, которые не весь зачем соблюдали все патриции. Восхваление императора, венки, чаши с разбавленным вином вместо аккуратной дозы клика. «Традиции скрепляют новый Рим!» Так вдалбливали в гимназии. Какая-то глупость, честное слово. Традиции и тоги отличали патрициев от номеров. Вот это больше походило на правду. Но сейчас Юний Галеон был одет как настоящий грязный марсианин. В комбинезон. И сидел под землей, как марсианин. Мылся всего раз в день, в общей душевой, одной на целых 5 комнат. Такого он не видел даже в худших кошмарах. Все время не хватало воздуха, а низкие потолки, казалось, вот-вот придавят, похоронят в земных глубинах, как... как... На это у Юния не нашлось метафоры. Поэзию он часто прогуливал. Панели в игровой не работали, все как одна. Жалкая теплица, которую смотритель гордо называл садом, не привлекала. Все видео на нейрочипе просмотрено дважды. Гулять по длинным коридорам надоело, на разговоры тоже не тянуло. Этих людей Юний не знал, на приемах не встречал и подозревал, что все они попали сюда по ошибке. Или же привезли не туда его самого. Он прищелкнул пальцами, в который раз прошелся вдоль стены. Присел на диванчик. Встал с диванчика. Нашел место, где побольше света, вытащил из кармана коммуникатор, ввел нужный ракурс и, когда камера взлетела на нужную высоту, снял короткий ролик для блога. Рассказал обо всем, что наболело, и добавил послание Сенату. В будущем создать более подходящие для патрициев укрытия. Когда появится связь, он отправит это в сеть. Разошлет всем подписчикам. Еще надо щелкнуться на аватарку, так, чтобы лицо посуровей. После снимков 20 ему надоело и это. Подземная скука казалась убийственной. Пока не грохнул взрыв. Он донесся со стороны внешнего шлюза. Что-то заскрежетало, прожужжали выстрелы. Кто-то ухватил Юния за локоть и втолкнул в общий зал. Грубо, как грубо. «Ты что себе позволяешь?» — крикнул он в спину легионеру, но тот даже не обернулся. Встал в проходе, сняв распылитель с предохранителя. Через миг он уже был мертв. Кровь и что-то скользкое облепили лицо, и Юний отшатнулся, попытался смахнуть налипшее, но только размазал по щекам. Это так за костюм. Он просто сжался, выдавив легионера из всех отверстий. Кто-то заорал, кто-то вцепился в его локоть. Юний нетерпеливо скинул чужие пальцы. «Вот дерьмо!» — подумал он сначала. «Где камера?» — подумал сразу после. Сунул руки в карманы — пусто. В куртке и на полу тоже пусто. Черт, неужто коммуникатор выпал, когда придурочный легионер его тащил? Юния сковал холод. Только не это. Столько записей, столько контактов и фото, и даже синхронизировать с чипом не успел. В зал кто-то вошел, отвлек Юния от поисков. Худая, бледная и не особо привлекательная особа сбежала по ступеням, перепрыгнула лужу крови и оглядела присутствующих. Сперва показалось, что она пришла одна. Но за ее спиной замаячили черные тени. Кто-то ахнул, когда свет упал на жилистые плечи и лысые головы с хитиновыми пластинами вместо глаз, на рты, лишенные губ и острые зубы. Где-то за стеной прострекотали и заткнулись выстрелы. «Простите, что не в белом», — сказала девушка. Лицо ее было смутно знакомо, но Юний никак не мог понять, откуда. Может, видел в каких-то роликах. Некрасивый окуляр вместо глаза. Говорила без акцента, по-простому, на диалекте номеров. Но татуировки на ее тонкой шее не было, и одета она была в интересный костюм. Юний таких не видел. Будто тело облили расплавленным зеркалом, которое застыло. Раз, и на миг она слилась со стенами. Костюм хамелеон. Похоже, она одна из пришельцев. И Манос, что ли? А монстры за ее спиной — те самые людоеды, о которых говорили легионеры. Юний видел таких. Ему показала одна девчонка на коммуникаторе. Это точно надо снять. Вот только куда подевался коммуникатор? Юний снова проверил карманы. В принципе, оставалось место на нейрочипе. И как он мог о нем забыть? Юни нащупал впадину на шее под линией волос, и перед ним раскрылся полупрозрачный список функций. Легкое движение большого пальца, и запись началась. «А что так скромно? Вы не отмечаете цереалии?» — поинтересовалась девушка. «Мне нравится Церера, и праздник как раз для меня. Плебейский». Последнее слово повисло в дрожащей тишине. По бледному лицу девушки расползлась улыбка. «Сейчас мы вас развлечем. Предлагаю игру «Вопрос-ответ». «Вопрос?» Девушка выдержала драматичную паузу. «Где находятся другие бункеры?» Тишина. Пара монстров подошли ближе. У них были длинные когти, тоже черные, под цвет шкуры, острые на вид. И ноздри раздувались, как у хищных зверей. «Где другие бункеры?» — повторила девушка. Юни огляделся, но все молчали, как воды в рот набрали. «Какого черта? Да половина из них знала, если не больше. Всех сейчас перебьют. А из-за чего? Соседнего бункера? Да пошел он в тартар!» «Вторая курия! Магистраль Гастатов!» — выкрикнул Юни. Какой-то дед принялся на него шикать, и он сердито зыркнул в ответ. «Чего шикает? Жить надоело?» «Все знают, что эти черные твари делают. Жрут заживо. Берут так вот и жрут. Так что лучше дать им то, что они просят. К тому же на Гастатов уехал его двоюродный братец. Хвалился, что будет отсиживаться во второй. Сказал, что у них там запланирована развлекательная программа, и еды хватит на года два отсидки. Он всегда был противным червем». Девушка обернулась. Ее глаз был светлым, как лед, и каким-то неживым. Вообще она походила на монстров за ее спиной. «Может, одна из них? Может, эти монстры умеют прикидываться людьми?» «Магистраль Гастатов?» Она приблизилась. Юни кивнул. В горле от чего-то пересохло. «Где именно?» «Я не знаю», — промямлил он. «А где другие бункеры?» «Не знаю я, не знаю!» Девушка кивнула, опустила взгляд и белые ресницы. Кажется, задумалась. «Столько свиней!» — пробормотала она. «Что?» — не понял Юний. «Церера!» — ответила Иманос. «Буду ее воспевать!» Легионер у голопанели медленно потянулся к кобуре. Девушка повернулась к нему, как почуяла, развела тонкие руки. «О, только б достойно богини песня пропелась моя!» Причем тут Овидий Юний так и не понял. Не успел. Один из монстров прыгнул. Перелетел на стену, каким-то образом пробежался по ней и прыгнул на легионера сверху. Обхватил черными лапами, зарылся носом ему в ворот. Легионер заорал. Такого крика Юний не слышал никогда. Высокий вой сменился хрипом, кашлем, бульканьем. Кровь выстрелила тонкой струйкой, прочертила галочку на стене. Какой-то крепкий парень в пижаме кинулся на девушку. Юни ждал, что-то отскочит или выхватит оружие, но она просто подняла руку и пробила ею грудь парня насквозь. Ладонь вошла между ребер, как в масло, и вышла со спины. Второй рукой Иманос ухватила его за горло, чуть приподняла и отбросила к стене. Откуда такая сила? Да парень был вдвое больше нее, она взяла и так просто... как бумагу проткнула. Кого-то жрали, кто-то истошно визжал. Кровь растекалась везде, пачкала белые полы, а Юни просто смотрел. Такое не может происходить на самом деле. Такого не бывает. Это все какой-то розыгрыш, не по-настоящему. Он попятился, зацепился тапочками и упал. Под спиной было что-то мягкое, покатое и еще теплое. Юни согнулся от тошноты, скатился с чужого тела. Испачкал руки в крови. «Надо бежать, выбираться пока не поздно, пока никто не видит. У лестницы наверх никого, дорога свободна. Надо бы встать и...» На руку наступили. Пальцы хрустнули, боль застила глаза, и Юни заорал, не помня себя. В голове гудело и трещало, будто все нейрокарты разом сгорели. Может, они и горели. Ощущение было, словно глаза вот-вот лопнут. Девушка убрала ботинок, склонила голову на бок, как любопытная птица. Поманила Юния пальцем, и он живо поднялся. Не сам, поднялось его тело. Оно не слушалось. Юни сопротивлялся, думал сопротивляться, но ничего не получалось. Иманос взяла его вторую руку, почти лаская тонкими пальцами. Обхватила ими запястье, легко сжала, и боль снова прошила тело, забилась где-то внутри, а Юний даже не мог заорать. Белые пальцы все сжимались, кость хрустела, девушка улыбалась. Она встала на цыпочки и придвинулась. Сладковатое дыхание коснулось лица. Сощурившись, Имана заглянула в его глаза. Сперва в один, потом в другой, со встроенной линзой. «Салве», — сказала она. «Салве, Амичи».